Эпилог. Гуров задумчиво сидел за своим рабочим столом. Он никак не мог отойти от раскрытого им дела, хотя прошел уже месяц. Полковнику приходилось сталкиваться с разными людьми, преступившими закон. Как правило, это были мужчины. Взрослые, умные, хитрые и безжалостные к врагам или конкурентам. Но к врагам, не к матери и отцу, которые погибли от рук совсем еще молодой девушки. В кабинет вошел Орлов и, посмотрев на Гурова, сразу все понял. — А пойдем-ка, Лев Иванович, генеральского чайку выпьем. Полегчает, я тебе точно говорю. — А пойдем, Петр Николаевич. — И правда полегчает, — вставая за стола, ответил Гуров. В кабинете генерала Орлова сидела его давняя знакомая, психолог Анна Васильевна Орешникова. Стол в кабинете Петра Николаевича был накрыт на пятерых. — Проходи, Лев Иванович. Сейчас придут Стас и наш замечательный криминалист Наташенька. Анна Васильевна приготовила для вас небольшую утешительную лекцию, понимая, что после таких уголовных дел матерым мужикам и хрупким экспертам нужно как-то понять, откуда берутся такие монстры, как Лилия Марьина. Вам с Кричко же первый раз попалась такая молодая и нечеловечески жестокая преступница, и я знаю, что вы вините себя, что не распознали ее наклонности сразу, на берегу, что называется. — Я понимаю ваше состояние, Лев Иванович, — начала психолог, — но попробую вас успокоить. История первая. В 2019 году широкий общественный резонанс в Свердловской области вызвало убийство девушки. Под следствием оказались сразу трое подозреваемых. Некая Марина Петровская, ее сожитель и приятель сожителя. Убийцы в итоге были признаны не парни, а девушка. И это еще не все. Эта Марина пытала родную мать. Она вместе с дружками вывезла несчастную женщину в лес, где они выкопали яму, посадили туда мать Петровской и пригрозили убийством в том случае, если она не отдаст им свои многолетние накопления. Эта так называемая дочь знала, что у матери есть крупная сумма. Лев Иванович, она била мать по голове металлической кастрюлей и подносила к ее телу зажженную газовую горелку. Психологи считают, что женщина, совершающая убийство, это дьявол во плоти, и что самые жестокие и изощренные убийства всегда на счету женщин. Почему, Анна Васильевна? Почему женщин-убийц в наше время становится больше? Лилия Марьина не единственный такой экземпляр в стране, да и не все случаи попадают в СМИ. Я думаю, что рост женской преступности связан в целом с обстановкой в современном обществе. Изменения в политической и экономической сферах повлекли социальные напряжения и конфликты, которые не могли не сказаться на ее статусе. Женщина все чаще стала сталкиваться с такими проблемами, как неуверенность в своем будущем, безработица, трудности с получением образования, отсутствие моральной и материальной поддержки, страх за своих детей. И это далеко не все, что послужило переходным моментом от женщины, хранительницы домашнего очага, к женщине-преступнице, женщине-убийце. По статистике ГИАЦ МВД России на долю женской преступности сегодня приходится 17% от общего количества совершенных преступлений. При этом эта цифра возрастает ежегодно на 1%. В основном это преступления небольшой и средней степени тяжести. Тяжкие и особо тяжкие преступления совершаются редко и в основном являются следствием тяжелого детства, морального или физического насилия от окружающих и несостоятельности во взрослой жизни. Чего, конечно, не скажешь о Марьиной. Какое у нее тяжелое детство. Разве что наследственность все-таки. Кстати, в большинстве случаев женщины-убийцы не бывают алкоголичками. Убивают первый раз, как правило, или в состоянии аффекта, а потом входят во вкус, или по заранее спланированному сценарию, как Марина. Эмоциональное состояние таких женщин импульсивное и характеризуется застреваемостью в пережитых психоэмоциональных ситуациях. Изнасилование, избиение, буллинг в раннем возрасте, жестокое обращение в семье. То есть, все-таки детская травма? Думаю, да. К одному из психотипов женщин-убийц криминологи отнесли женщину-мстительницу. Она совершает преступление, чтобы отомстить за себя или близкого человека. Чаще всего в детстве она подвергалась эмоциональной депривации, когда нуждалась в любви, изнасилованию, психологическому давлению, от которых никак не могла защититься. Это провоцирует новую, особую форму поведения – оппозиционность, подозрительность, недоверие и агрессивное отношение к окружающим. Далеко не всегда жертвой мстительницы оказывается ее реальный обидчик. Его может ей напомнить случайный человек и при неблагоприятных обстоятельствах встречи стать ее жертвой. Она же вам рассказала на допросе, что ей очень хотелось получить наследство от родного отца, а якобы мать лишила ее такой возможности. Анна Васильевна, она еще говорила на допросе, что хотела получить свободу. По большому счету, она ее и получила. От родных, от любви, от денег и обязательств, а в итоге от будущего. Выйдет на свободу она как раз в районе 50 лет. Что она там говорила? Что в этом возрасте ей ничего уже не будет нужно? Ну-ну. Высшие силы тоже обладают чувством юмора и иногда выполняют желания людей буквально, — добавил Гуров. Через час все разошлись. На сердце у Гурова стало спокойно. Он торопился к Маше, они собрались на выходные съездить в маленький сибирский городок, где жил его друг, журналист Игорь Воронин. Только уже без расследования. Просто на рыбалку. И теперь у них все получится без поиска преступников и преступниц. Месяц назад. «Встать! Суд идет!» Лилия не слушала приговор. Невероятно, но она не думала о загубленной жизни маленького брата, которого она задушила поясом от платья. Хотя в детстве меняла ему памперсы, покупала игрушки, читала книжки. Водила в детский сад, целовала его нежное личико, пела колыбельные песенки, наблюдая, как на длинных черных ресницах появлялись сны, и малыш улыбался во сне. Брат. Родной брат. Единственный. Младший. Самый близкий по крови после матери и отца, пусть и не родного отца. Ее ничего не остановило, когда она затягивала на тонкой шее мальчика свой пояс. Ничего. Она не мучилась совестью из-за того, что лишила жизни самых родных людей, мать и отца, нет. Она пыталась проанализировать, где она сделала ошибку в ее умной, как ей казалось, совершенной схеме. Ведь ей так хотелось быть рядом с любимым человеком. Любовь, ее любовь имела значение, а больше ничья любовь и ничья жизнь. Возможно, свою страшную роль сыграли гены отца-садиста, а может быть и нет. Но Лилия не понимала всей чудовищности своего преступления. У нее были крайние обстоятельства. Родственников жаль, конечно, но она бы поставила им всем дорогие памятники, заказала бы панихиду, они простили бы. А Мишенька зато не страдала, войдя во взрослую жизнь. Она спасла его от слез и унижений, через которые проходят все люди. За что ее судить? Все и сейчас. Почему нет? Она этого достойна, ведь она так хороша собой. Почему не сложилось-то? И только ангелы на ее плечах, слыша ее мысли, рыдали кровавыми слезами, задавая совсем другими вопросами. Что они сделали не так? Чего они не смогли дать этой пустой черной душе, если она совсем не болит? Ведь не родилась она такой, ведь был в ней свет, данный Господом, как и всем, кто рождается на земле. Куда этот свет ушел? А может, и не было его никогда? Слезы стали прозрачными. Ангелы вытерли их белыми крыльями и отправились дальше, спасать души и предостерегать от непоправимых поступков других своих подопечных, свет в которых еще не погас, не растворился в эгоизме, желании славы и жажде легких денег. Если получится. Лилии Марьиной дали 25 лет, признав ее вменяемой на момент совершения преступления. В России женщинам не присуждают пожизненного лишения свободы. Крайняя мера не предусмотрена для тех, кто дает мужчинам жизнь, даже если они эту жизнь потом безжалостно отнимают.